Глава 19. Зимние приготовления князя Владимира. Зиму 976-977 года Владимир провел в Новгороде. Здесь ему было удобнее и безопаснее, чем в Полоцке. Там Владимир оставил Сигурда с дружиной. Достаточно, чтобы отбиться от разрозненных ватажек последующей Роговолта. Объединить их было некому. Вокруг кого объединяться, если сыновья Роговолта мертвы, а Рогнеду Владимир увез с собой? На случай же, если Ярополк все-таки решится двинуть рать на север, Сигурду строго приказано уходить. Жаль, конечно, терять Полоцк, однако потерять ярла Сигурда еще жальче. Особенно если помнить, что он дядя юного Алава. Сын канунга Трюгви теперь сидел едва ли не на Одесную от Владимира. Особенно, когда князь беседовал с пришедшими наниматься в его войско Нурманами. А канунг Свеев сам присылал к Владимиру охотников. К канунгу ездил Дагмар и договорился, как только Владимир закончит свои дела, он поможет Алаву вернуться в Норвегию. Вот будет удар для ставленника данов Хакона. Византийцы называли такое политикой. Владимир вполне преуспел в этом искусстве. Однако шли не только скандинавы. Немало было и своих. «Вот, княже, это Путята. Он сотник из Смоленска. Полянин и наш родович». «Твой родович», — мысленно поправил дядьку Владимир. Сын Святослава был принят в род отца. Следовательно, был варягом и русом. А уж никак не полянином. Однако Путята полянин выглядел неплохо. Молодой, Владимировых годов, а уже сотник. Широкое скуластое лицо обрамлено светлой бородкой, пшеничные волосы острижены по-простому, кружком. Шрамов на лице нет, что для понимающего человека тоже знак. В сечах Путята рубил других, а себя резать не давал. А что в сечах полянин бывал не единожды, тоже понятно. По-другому сыну смерды до сотника не подняться, только личной доблестью и воинской сметкой. И глядел Путята хорошо, не нагло, но и без подобострастия, уверенно. «Ну, говори, сотник Путята», — медленно, словно нехотя произнес Владимир. «С чем ко мне пришел?» «Ты позвал, я пришел», — ответил Путята. Голос у него был грубый, зычный. Здесь, в княжьей палате, Путята старался говорить потише, но у него не очень получалось. Добрыня из-за спины сотника подавал князю знаки, мол, помягче с ним. Владимир не внял. «Что-то не припомню, чтобы я звал сотника Путяту», — заметил он. Вместо ответа сотник снял боевой пояс. Затем стащил с плеч простую, без изысков, чешуйчатую бронь, сдернул через голову подкольчужник и задрал широкий рукав рубахи. На мощном плече боевых отметин было вдосталь, однако показывал Путята князю не следы, оставленные оружием, а выжженную каленым железом метку. Солнечное колесо, бегущее по кромке. Знак Хорса. Владимир кивнул. Путята опустил рукав. Пока сотник облачался в броню, Владимир молчал. Когда же Путята затянул пояс, князь спросил. «И много вас таких в Смоленске?» «Довольно, чтобы открыть тебе городские ворота», — солидно пробасил Путята. «А вот с посадником Фрёлофом и его Нурманами ты уж сам договаривайся». «Открой нам ворота», — сказал Владимир. «Зайдем в город, тогда и с посадником решать станем». Старый, еще Игорем посаженный Нурман Фрёлоф был всегда верен Киеву. Он хорошо знал, что киевский шмат сала толще новгородского. Вот почему Владимир даже не пробовал с ним договориться. За 30 лет смоленского наместничества Фрёлоф мог сам купить кого угодно. И Кремль в Смоленске был крепкий, с Полоцком не сравнить. Однако крепость сильна в первую очередь людьми, а не стенами. Ближняя же дружина Фрёлофа — Нурманы. И они далеко не так богаты, как сам наместник. С ними договориться легче. особенно если кое-кто откроет для Владимира городские ворота.